Путь домой. Так лепетала одна маленькая девочка, которая только научилась говорить. И взрослые снисходительно и мягко объясняли ей, что она уже дома. Вот твоя кроватка, твои игрушки. Ты же дома, милая. А если малышка говорила «хочу домой» на улице, то ей обещали, что скоро пойдут домой. Все хорошо. Девочка замолкала, как замолкаем все мы, когда нас не понимают. Я помню, как мой двухлетний братик спрашивал, где мой дом, словно потерялся. И ему показывали наш дом. Вот он. Но братик мотал головой и плакал. Он совсем о другом доме говорил. Я понимала и не спрашивала. Объяснить это взрослым было нельзя. Мало слов я еще знала. Но знала, что есть невыразимые вещи. А сейчас ученые заговорили о том, что чувство «хочу домой» возникало хоть раз в жизни практически у всех опрошенных. Психолог рационально пояснил, что это присущее всем людям желание попасть в теплое и безопасное место. Просто хочется тепла и безопасности, вот и все. Наверное, психолог никогда не испытывал этого чувства. Часто в науку идут люди рациональные, со слабо выраженными ощущениями и чувствами. Такой тип личности. Нет. Это не просто желание оказаться в безопасном месте. Это духовная ностальгия. Тоска по настоящему дому, по реальному другому миру, в котором мы были когда-то. Дом — это не только тепло или безопасность. Это место, где все родное, близкое, понятное, наше. Не обязательно великолепное или восхитительное. Нам хочется туда, откуда мы пришли. В детстве мы еще помним свой дом. Здесь хорошо, конечно, и много увлекательного, интересного, но наш дом не здесь. Мы жили совсем в другом месте, просто забыли, как оно выглядит. Но тоскуем по нему всю жизнь, особенно в детстве. И смутно помним свет, разноцветный, сияющий, прекрасный. Пространство настолько огромное, что представить невозможно. И помним, что мы были легки, летали. Вернее, не имели веса. А может, наша земная жизнь — это дорога домой? Ведь не зря говорят, что в жизнь человека есть путь. Потому так важно изо всех сил продолжать идти, преодолевать путь. Может быть, это путь домой? Чтобы попасть домой, надо идти и бороться, и оставаться хорошим, стараться остаться хорошим, сохранить свою детскую душу. Это трудно, иногда почти невозможно, но мы стараемся, чтобы попасть домой, где нас ждут и любят. Домой, куда ушли уже многие, любимые и дорогие. Видите, это чувство есть, и почти все испытывали его, просто не рассказывали. Сначала у тебя мало слов, чтобы выразить свое желание и тоску по дому, а потом забываешь, привыкаешь жить здесь. И только иногда, вдруг, подступит эта тоска. Тоска по родному дому, где все иначе, все не так. Но пока надо жить здесь, идти дальше по пути, который нам предназначен, и не потерять ключ, свою душу. Наш навигатор, компас, доброта. Они приводят домой, я так думаю. Хотя некоторые вещи так трудно выразить.